Родственный визит. «Радушным приветствием это не назовешь», — проговорил Юнгуань, разглядывая заслон, который устроили Ли Цзэ и наставнику Гвэй, небесному императору. Генерал Ли обнажил меч, а черепаший бог выставил вперед посох. Ху Фэйцинь попытался вмешаться, но они его и не услышали. Все их внимание было занято нарушителем. Они никогда не бывали в посмертии, потому не знали, как выглядит вечный судья или какая аура у обитателей той стороны. Они сочли ее враждебной. «Ли Цзэ, уведи мальчишку в безопасное место», — сказал наставнику Гвэй. «Непочтительно называть Хуанди мальчишкой», — ужаснулся первый советник. «Первый советник, уведите Тяньжэня в безопасное место», — сказал Ли Цзэ, и не подумав выполнять приказ. «Как по мне, так самое безопасное место сейчас именно здесь», — вкрадчиво возразил Юнгуань, которого неимоверно забавляла сложившаяся ситуация. Нелюбовь его к небожителям никуда не делась, но из присутствующих он им можно было считать лишь первого советника, поскольку Ху Фэйцинь был лисьей породы, наставнику Гвэй черепашей, а Ли Цзэ человечьей. Но первый советник внимания не заслуживал. Он трусливо прятался за троном. Ли Цзэ и наставнику Гвэй переглянулись, кивнули друг к другу и разом напали на вечного судью, и не напали на вечного судью. Они ошеломленно осознали, что не двинулись с места. Ху Фэйцинь понял, что Юнгуань обнулил время или принес с собой время великого ничто. Так что в малом тронном зале действуют теперь законы посмертия. «Генерал Ли, наставнику Гвэй», — сказал Ху Фэйцинь, пытаясь отойти от трона, чтобы прояснить возникшее недоразумение. «Я не из тех, на кого следует направлять оружие», — сказал Юнгуань. «Вы с места не сдвинетесь, пока я этого не захочу». «Он еще и временем управляет», — рассердился наставнику Гвэй. Сердился он потому, что тоже попробовал вмешаться в ход времени, но безуспешно. «Безопасность Тяньжэня превыше всего», — отрывисто сказал Ли Цзэ. Оба старались вырваться из запутавшего их оцепенения, но что бы они ни пытались сделать, время обнулялось, и они возвращались в изначальную точку. «Моей безопасности ничто не угрожает», — попытался унять их Ху Фэйцинь. «Это вечный судья, владыка посмертия. Мы с ним уже встречались». «И не раз», — фыркнул Юнгуань. К удивлению Ху Фэйциня, его охрана еще больше разъярилась, услышав, кто явился в гости к небесному императору. Они оба полыхнули небесной ци, силой пытаясь сбросить с себя невидимые путы вне времени. «Жизнь мальчишки ты не заберешь», — свирепо сказал наставнику Гвэй. «Не называйте же Хуанди мальчишкой», — взмолился первый советник из-за трона. «Я защищу Тяньжэня даже ценой собственной жизни», — не менее свирепо сказал Ли Цзэ. «А на кой мне его жизнь? И твоя тоже?» — искренне удивился Юнгуань. «Что я? Не могу в гости к родственнику заглянуть?» «Кто твой родственник?» — разом спросили все трое. Юнгуань растянул губы в улыбке и пальцем указал на Ху Фэйциня. «Не показывайте на Хуанди пальцем!» — ужаснулся первый советник. «Небесным Дао это запрещено!» Вечный судья расхохотался тому, как вытаращились на него черепаший бог и Ли Цзэ. «Да как ты смеешь набиваться в родственники к Тяньжэню?» — задохнулся от такой наглости Ли Цзэ. Ху Фэйцинь прижал кулак ко рту. Ему тоже хотелось засмеяться, но он сдерживался, чтобы не обидеть смехом обоих своих защитников. «Мне и набиваться не нужно», — хохоча возразил Юнгуань. «Я ведь отправил его на перерождение, так что вполне могу считаться его отцом». «Вот спасибо», — не удержался Ху Фэйцинь. «Только этого мне еще не хватало. Ты сам выбирал с меня взятки гладки», — напомнил вечный судья. Ху Фэйцинь поджал губы, и ведь не поспоришь. «Пожалуй, роль старшего брата мне больше подходит», — задумчиво проговорил Юнгуань, небрежным жестом обнуляя время еще раз, потому что Ли Цзэ и наставнику Гвэй не оставляли попыток до него добраться. «Фэйцинь, как в небесной родословной называют посмертного супруга старшей сестры небесного императора?» «Как будто в небесной родословной такое написано», — проворчал Ху Фэйцинь. «Считай себя кем хочешь». «Решено. Я тоже твой старший брат», — кивнул Юнгуань. «В конце концов, не так уж я и стар, если учитывать природу великого ничто». «Нельзя называть небесного императора по имени и на «ты», — в который раз ужаснулся первый советник. «Что это за разговоры?» — возмутился наставник Угвей. Ху Фэйциню удалось, вероятно, не без помощи Юнгуаня, сделать несколько шагов от трона. Он заставил обоих защитников опустить оружие, церемонно сложил руки и поклонился вечному судье. Юнгуань ответил не менее церемонным поклоном и заметил в сторону. «Вот так и следует двум владыкам друг друга приветствовать. А мелким сошкам лучше не вмешиваться». «Ни за что не поверю, что ты просто в гости заглянул», — сказал Ху Фэйцинь. «И зря», — возразил Юнгуань, просовывая руку в портал и вытягивая оттуда Шэньцзы. «Дзэ-дзэ», — радостно воскликнул Ху Фэйцинь. Лидзэ широко раскрыл глаза. Наставник Угвэй нахмурился. Они прекрасно знали, что тело второй принцессы покоится в ее собственном павильоне, который по приказу Небесного Императора теперь считался усыпальницей. Небесные законы запрещали хранить тела умерших. Их полагалось предавать огню. Но у Ху Фэйциня рука не повернулась. Когда он разыскал тело старшей сестры, оно было спрятано в бочке с ароматическими солями. То увидел, что Хуашэнь Хоу нисколько не походит на мертвеца, скорее на спящего или погруженного в глубокую медитацию просветленного. Виной тому было прижизненное похищение души. Ее нельзя было считать ни живой, ни полностью умершей. Ху Фэйцинь хоть и знал, что душа старшей сестры уже никогда не вернется в это тело, поскольку получила новое в посмертии. Но то, что Ху Фэйцинь решил сохранить тело второй принцессы, вызвало бурю протестов в Небесном дворце. Вероятно, это было на руку заговорщикам, поскольку именно после этого эдикта и началась череда покушений на Небесного Императора. «Дзэ-дзэ!» — завопил Ху Фэйцинь, бросаясь к старшей сестре на шею. «Ацинь!» — с улыбкой отозвалась Шэньцзы. «Ты ведь Небесный Император теперь, а ведешь себя как ребенок. Что это, слезы?» Юнгуань собирался назвать настоящую причину своего появления в Небесном дворце, но так ничего и не сказал. Эти двое ведь его все равно не слышали, а те трое были так ошеломлены появлением Шэньцзы, что лишились дара речи.